Глава 32. На планете Альтар уже давно не существовало мест, в которых не побывала бы нога человека, ну, или дроны. Даже самые отдаленные и укромные места были тщательно изучены, описаны и взяты под круглосуточное наблюдение дронов под руководством ИИ. Казалось бы, при такой тотальной слежке найти место без контроля невозможно. Вот только работало все идеально только в теории. Где-то дроны выходили из строя, и их меняли лишь через продолжительное время, а где-то места были настолько безлюдны, что со временем ИИ перестали активно мониторить эти пустынные участки. С каждым годом ИИ все реже и реже проводили проверку дронов в отдаленных местностях, так как их мощности не безграничны. А дел в активной части планеты хватало с лихвой, чтобы отвлекаться еще и на пустынные места. Сами дроны и спутники все еще висели над каждым участком поверхности, вот только данные они отправляли лишь при возникновении опасности, природной или еще какой. В одном из таких мест, посреди бескрайней пустыни, там, где даже животных толком не было, возник портал. Из него быстро вышла фигура в полностью закрытой броне. Причем настолько бесформенная, что определить пол не получилось бы даже у дронов-наблюдателей. Впрочем, сами дроны никак не среагировали на столь уникальное и необычное явление в данной местности. Более того, их приборы как будто специально именно в этот момент внимательным образом изучали все что угодно, но не место прибытия неизвестного. Между тем, словно повинуясь желанию прибывшего, прямо среди песков открылся спуск в подземелье явно рукотворного созидания. Фигура быстро скрылась в темном коридоре, а сам проход закрылся. При этом песок, словно послушный щенок, тут же накрыл толстым слоем каменную плиту, полностью скрывая ее от посторонних взглядов. Местность опять выглядела такой же, как и до прибытия неизвестного. В темном коридоре, что под крутым углом велся ниже и ниже, без всякого освещения уверенно шагала фигура неизвестного существа в броне. И только когда неизвестный преодолел больше 2 километров и углубился под землю почти на 100 метров, коридор закончился просторным залом, посреди которого стоял абсолютно черный обелиск, а вокруг вспыхнул неяркий свет. Вот только при всем желании найти источник света было невозможно. Казалось, сам воздух стал светиться. Не было теней. Даже таинственная фигура приближалась к обелиску без какой-либо тени. Как только неизвестный приблизился, обелиск мигнул фиолетовым свечением и погас, а рядом с ним возникло небольшое, всего в пару десятков сантиметров, черное облако. Фигура же спокойно приблизилась к облаку, а после словно надела его на голову. Еле слышный звук раздался из облака, и если приглядеться, то можно было понять, что этот звук издал убранный шлем. Вот только сама по себе черная пустота полностью закрывала лицо и голову неизвестного гостя пещер. Даже если бы сам бог Кецалькоатль внезапно возник посреди этого зала, то не смог бы понять, что здесь происходит. Возможно, появись тут ученые умы из посланников бога, то через 100-другую лет, а может и через 1000, они смогли бы разгадать загадку события, происходящего в зале. Вот только никого из них в этом месте никогда не было, и вряд ли кто-то из посторонних когда-либо тут появится. Тайна, за которую любой ученый или божество отдали бы почти все, что имеют, оказалась всего лишь магическим прибором связи. Но не простым, а меж мирами. Причем не теми, что лежали в одной плоскости пространства-времени, а с любым из существующих миров мироздания. А уж за получение знания принципа работы этого уникального устройства многие бы пошли войной на кого угодно и когда угодно. Тут не было голосов или чего-то подобного. Просто сознание неизвестного существа оказалось на краткий миг реальности в другом измерении времени. В том самом, что существовало между всеобъятным миром души любого разумного и его оболочкой. Там, куда никто и никогда не смог бы попасть во плоти или мысленно. По крайней мере, любой из богов реальности был в этом абсолютно уверен. Но именно для этого измерения не существовало понятия времени и расстояния реальности. Оно было везде и нигде одновременно, связывая и при этом разделяя миры и само мироздание. Тут не существовало привычных законов физики, и абсолютное ничто не имело границ, да и само пространство неизвестно как существовало. Именно в этом неведомом измерении частица сознания загадочного гостя словно связалась воедино с частичкой другого сознания, что находилось в одном из других миров, а возможно и в другом измерении. Краткий миг обе частицы обменивались мыслеобразами, в которых было больше информации, чем в любой из известных книг, каким бы объемом эта книга ни обладала. Обе частички понимали, что происходит. Если бы они попытались переложить беседу в краткий пересказ содержания, то у них бы просто ничего не вышло. Кроме разве что обрывочных кадров и знаний. Вот только им не нужно было ничего понимать и пояснять. Знания сами по себе ложились в нужные места памяти, словно были там всегда. Неизвестное существо, стоящее в зале, сразу осознало, что времени в известной ему реальности осталось не больше года. И все, что было запланировано многие тысячи лет назад, необходимо завершить до точки бифуркации. Сознание, что со своей частичкой связывалось таким образом с неизвестным, осознало, что все необходимые разумные, наконец, почти полностью собраны вместе, а их плану уже ничего не может угрожать. Все 9 разумных найдены, собраны и готовы. Остались лишь мелкие нюансы и... можно приступать к выполнению заветного плана по запуску глобального эксперимента, который, возможно, сможет изменить существующий баланс сил во всех вселенных, известных и неизвестных мирах. То, что подготавливалось тысячи лет, наконец, почти готово. Выбрано идеальное время, место и состав. Осталось только расставить фигуры, и уже никто из числа сильных сущностей мироздания не сможет остановить необратимый процесс изменений. Прошла лишь секунда реального времени в зале, и то лишь, чтобы осуществить соединение, ибо сам обмен данными произошел за один миг реальности. Черное облако развеялось, но к этому моменту шлем на таинственной фигуре опять закрывал голову полностью. Неизвестный спокойно тем же путем, что и пришел, покинул зал, а после все сооружение. Опять в момент выхода на поверхность все наблюдающие дроны, как по команде, отвернули свои камеры, открылся портал, бесформенная, закованная в броню фигура уже навсегда покинула это место. Но на этом все не закончилось. Обелиск в зале окутался фиолетовым светом, который стремительно стал распространяться по всему помещению и коридору. Как только это свечение достигло самых дальних уголков убежища, произошла бесшумная вспышка, и уже через пару секунд все исчезло. Коридор, зал и обелиск превратились в самый обыкновенный песок, который теперь никто бы не смог отличить от такого же, что был в пустыне все это время. Хорнил Эльриад Гурман, известный на планете людей Альтар, как глава гильдии авантюристов «Доблесть и сила», Хорнил Гуранич, быстрым шагом фактически влетел к себе в кабинет. Он нажал несколько клавиш на компьютере, затем быстро подошел к одной из стен и ввел код доступа к личному сейфу. Достал из него похожий на филина артефакт и, установив его на своем столе, активировал. Глаза филина сначала засветились красным, потом желтым, и после чистым синим цветом. Удовлетворенно кивнув, Хорнил достал из сейфа еще один, абсолютно неприметный артефакт, похожий внешне на самый обычный планшет. Положил его рядом с первым артефактом, уселся за стол и только после этого активировал артефакт связи. Сейчас, даже если бы кто-то захотел попасть в кабинет Хорнила, то просто не смог бы открыть дверь. Любые звуки глушились, а сам кабинет был окружен всеми известными барьерами защиты. «Приветствую тебя, ученик», – произнесла уверенно и спокойно голограмма Зула ацтекова гурмана, что появилась по центру комнаты. «Доброго времени суток, уважаемый Зул», – вежливо поклонившись, поздоровался уважительно и с почтением в голосе Хорнил. «Я в курсе небольшой проблемы, что возникло у тебя с будущим учеником», – равнодушным голосом произнес Зул, рассеянным взглядом осматривая кабинет. «И мы считаем, что в сложившейся ситуации будет лучше передать данное задание другому разумному. Кому-то, кто имеет прикрытие на планете Альвов». После этих слов Зул выдержал секундную паузу и, ободряюще улыбнувшись, задумчиво добавил. «Если у тебя нет каких-либо разумных предложений по данному поводу». «Я все еще могу выполнить поставленную передо мной задачу», уверенно произнес Хорнил. «Можно повлиять на разум всей группы Рема Альвареса, внушить им мысль, обратиться ко мне за помощью, а после снарядить ударный отряд и, проникнув в мир Альвов, найти, а после спасти Артема Вознецова. Насколько я знаю, в данном отряде уже зреет разлад и конфликт на почве разделения между теми, кто хочет отправиться в сумасбродную миссию по спасению, и теми, кто еще пока дружит с разумом и логикой, а потому желает остаться на месте. Тем самым я добьюсь того эффекта, что вы хотели, но уже через его друзей и девушку». «Ты ведь уже в курсе, кто именно и почему похитил Артема?» — отстраненно спросил Зула. «Да, я уже получил все данные с планеты Альвов», — согласно кивнул головой Хорнил. «Тогда я не понимаю, почему тебя опять тянет на какие-то чересчур активные методы решения задачи», — нахмурился недовольно Зул. «Разве нет более простого способа достижения цели без этого твоего излишнего влияния на разумы множества людей? Подумай, или мне все же придется забрать у тебя это ответственное задание?» «У меня есть минута на размышление», — напряженным голосом и явно нервничая, спросил Хорнил. «Хорошо, я подожду одну минуту», — благосклонно кивнув головой, согласился Зул. Хорнил тут же запустил свой личный коммуникатор и принялся судорожно просматривать полученный ранее отчет из отдела разведки и контроля Альвов. Он искал, что именно упустил из виду и что можно было обернуть в свою сторону. Его глаза со скоростью молнии метались между строчками отчета, пока взгляд не зацепился за одну из них. С досадой прикусив губу, Хорнил глубоко вздохнул, а после выдохнул, успокаивая раздражение на собственную глупость. Быстро бросил взгляд на секундомер. У него еще оставалось 15 секунд. Прикрыв глаза и обдумав до конца свою мысль, Хорнил уверенно взглянул на все так же стоявшего на месте с улыбкой на лице Зула и твердо произнес: «Я готов предложить более разумный план». «Что же, я рад это услышать», — с иронией произнес Зул. «Говори». Айзек Ростом успел прицепить своего дрона к отряду ловчих альвов, но при этом никому не сообщил о данном факте, — медленно начал говорить Хорнил, мысленно успевая при этом еще несколько раз перепроверить собственную идею перед тем, как озвучить ее. Но так и не обнаружив ошибки, продолжил более увереннее. «Значит, можно направить небольшое внушение на разум его брата Эдгарда, что-то в стиле интуиции, которую так любят люди», — тем самым подтолкнув его к эмоциональному разговору с Айзеком. В итоге отряд Рема Альвареса получит не смутные догадки, где именно искать Артема, а конкретные координаты. Предварительно перед этим переговорить с Эдгардом на тему взаимопомощи и подобной возвышенной ерунды. «Вот теперь я уже слышу зачатки неплохого плана», — прервал рассказ Зул. «Что же, нечто подобное я и хотел тебе предложить. И меня радует тот факт, что ты и сам уже начинаешь думать в правильном направлении». Хорнил с облегчением выдохнул. Он предполагал, что это очередная проверка Зула, но одно дело предполагать, а другое – быть уверенным. Особенно в отношении планов такого демона, как Зул. Чуть позже ты получишь более подробные инструкции, что и как сделать. Между тем продолжил Зол. В общих чертах все так, как ты и придумал. Разница лишь в мелочах и деталях. Прошу меня простить, но можно ли мне задать вопрос? Осторожно произнес Хорнил с опасением, глядя на Зула. Спрашивай. Благословно махнул рукой Зул. А что делать с тем, кто пленил Артема? Неуверенно произнес Хорнил. В инструкции будет ответ. Спокойно произнес Зул. Но если тебе так сильно не терпится узнать ответ, то скажу сейчас. Похитителем займется кое-кто другой. В момент прибытия твоей гильдии и отряда Рэма похитителя уже не будет на планете. Гильдии? Не смог сдержать удивление Хорнил. А как же? Насмешливо ответил Зул. Все должно быть масштабно и эффектно. И, как я уже говорил ранее, с многочисленными потерями. А как же местная общественность, растерянно произнес Хорнил. Ради спасения одного авантюриста и такие силы? Кто сказал, что это миссия спасения? Хитро прищурившись, произнес Зул. Ответный удар, ошеломленно произнес Хорнил, догадавшись, к чему клонит учитель, и с уважением глядя на Зула. А место просто совпадение, и не более того. Именно. Довольно улыбнулся Зул. Хотя и с опозданием, но все-таки ты смог разглядеть очевидное. Зул, закончив сеанс связи с Хорнилом, еще раз быстро пробежался глазами по тексту той самой инструкции, которую собирался отправить ученику. Убедился еще раз в том, что все в порядке и ошибок нет, нажал иконку отправления документа и выключил свой планшет. Усевшись на рабочее место, он расслабленно облокотился на спинку кресла, одновременно с этим активировав встроенные в подушке массажеры. Как только эти устройства издали легкий гул, откуда-то из-под стола метнулась серая тень, что мягко взлетела с пола и также мягко приземлилась на колени хозяина кабинета. Прикрыв глаза, Зул протянул руку и принялся гладить своего пушистого любимца кошачьей породы. При этом все его мысли были сосредоточены на обдумывании предстоящего непростого разговора с гостьей, которая должна была прийти с минуты на минуту. Под аккомпанемент работы массажера и звука довольного мурлыканья Зул окончательно расслабился и легко вошел в транс. Идеальное состояние для мыслительного процесса. Главу безопасности демонов беспокоило много вопросов, но некоторые из них слишком сильно выбивались из общей картины. То, на что другие не обращали внимания, он не только замечал, но и успевал среагировать нужным образом. Вот только последние странные и подозрительные события все никак не поддавались логическому объяснению. Взрыв в лаборатории Альва Гардериэля Ант-Франсуа с перспективной разработкой являлся одним из таких загадочных событий. До сих пор не удалось установить точно, кто именно обработал двух авантюристов перед тем, как отправил их взрывать бункер. Намеки были, и вроде как и доказательства четко показывали на одного из верховных альвов, но стопроцентной уверенности у Зула не было. Оставались некие недосказанности и неясности. Их можно было списать на фактор случайности, вот только случайность глава безопасности не верил. Причем больше всего его смущал тот факт, что за время подготовки двух авантюристов ни один дрон или наблюдательный пункт не смог заснять видео с этими людьми. Были только устные подтверждения агентов, но ни одной записи не существовало. Это как минимум очень подозрительно. Конечно, существовали места, в которых можно спрятаться от наблюдения, но откуда у кого-то есть данные о таких местах? Если системами альвов еще можно предположить слив информации, то вот с его личными дублирующими системами наблюдение слива не могло быть в принципе. Или могло. Вдогонку к вышесказанному обстоятельству ушло еще одно. Состав группы авантюристов Рема Альвареса, он был, мягко говоря, странным. Учитывая интерес к фигуре будущего адепта магии и стихии Артема Вознецова, все его окружение, как и прошлое, было очень тщательно изучено. Вроде ничего подозрительного вокруг него не было, но это, если смотреть по отдельности на каждого человека в его нынешнем окружении. А вот если окинуть взглядом всю картину, то возникают закономерные вопросы. Как так получилось, что в одном отряде собрались столь разноплановые личности, причем 5 из этих личностей являлись очень перспективными объектами изучения? Более того, одна из разумных изначально являлась экспериментальным образцом научного отдела демонов. Ученым было интересно, как себя проявит один из образцов, содержащий гены сразу 3 рас – демонов, альвов и людей. Конечно, на данный момент она уже была исключена из наблюдения, как бракованный образец, но все же. Как-то слишком много загадок за последние несколько десятилетий. Это ведь еще Зул не вспомнил глобальные проблемы, что проявились тоже за последние 20 лет. 19 лет его отдел ищет пропавшего хранителя, очень могущественную личность, что всего через год сможет восстановить весь объем своих сил. И сил у этого хранителя хватит, чтобы уничтожить его планету, а может и не одну. Чем заканчиваются боевые столкновения хранителей и высших демонов, он уже когда-то давно видел и не раз. Мир ничего хорошего в этом случае не ждет. Единственная надежда, что хранитель, вернув силы, просто свалит отсюда куда подальше. Все-таки там разумная личность, которая вряд ли захочет прямого столкновения с отрядом Чантика. Ведь малейшая ошибка, и его душу смогут пленить, причем навечно. Вторая глобальная проблема – это неизвестные изменения и всплески сил вокруг планеты Альтар. Всего их было 5 за последние 20 лет. Но сколько ученые не ломали себе головы, так и не смогли понять, что именно это такое и откуда источник. Более того, неизвестно, это природное явление или рукотворное. Мнения научного сообщества в этом вопросе разделились почти поровну. А ведь если рукотворный всплеск, то нужно поднимать срочно тревогу и докладывать повелителю. Вот только что докладывать? Все данные расплывчатые и неопределенные, да и влияние на планету отсутствует. «Что хотел?» – сходу спросил раздраженно Чантика Рамзан Макатуни, ворвавшись без стука в кабинет Зула. Впрочем, на это она имела полное право, как старшая по званию и силе. «Я подумал, что вам захочется немного развлечь себя, а заодно проверить 2 весьма подозрительных разумных лично», — открыв глаза, спокойно произнес Зул, при этом не переставая поглаживать своего любимца. «Это что, такая неудачная шутка?» — удивилась Демонесса, а вокруг нее заиграли искры силы. «Отнюдь!» — все так же расслабленно, без тени страха и опасения, ответил Зул. «Более того, шанс того, что один из этих разумных именно тот, кого вы так долго ищете, превышает 80%. «Разве ты сам их не проверил?» — уже спокойнее спросила Чантика. «Мне кажется, что защита у вашей цели не по зубам таким, как я», — улыбнувшись, ответил Зул. «Если ваш сбежавший хранитель решил затаиться в глубинах души разумного, то никакими методами я и мои подчиненные не смогут его обнаружить». «Если это так, то и я вряд ли смогу увидеть правду», — задумчиво произнесла девушка. «Разве что поместить обоих подозреваемых в поглотитель, но в случае ошибки у меня будут большие неприятности». «Как именно проверить обоих, решать вам», — пожав плечами, равнодушно произнес Зул. «Оба они по возрасту и силе подходят идеально к параметрам поиска. И оба сейчас находятся в одном месте». При этом Зул посмотрел на стену справа от себя, которая тут же превратилась в огромный экран, что показывало 2 молодых разумных. Одним из них был альв, а второй являлся человеком, который в бессознательном состоянии был прикован к стене артефактными цепями. «Налим Ант-Франсуа, Тайный сын одной из высокопоставленных особ среди альвов. Причем самое интересное, что до вчерашнего дня мы ничего об этом ребенке не знали. И это, как вы понимаете, слишком подозрительный факт. Но если посмотреть на вот эту запись боя... Экран показывал, как Нелим стремительно догоняет ловчих, а после убивает обоих двумя движениями, подхватывает тело Артема и исчезает из поля видимости. Очень похожая техника использования стихии в маскировке. Не так ли? Отстраненно произнес Зул, краем глаза контролируя эмоции гостьи. Она не просто похожа, это копия его техники, растерянно произнесла Чантика. Где он? Данные я вам уже скинул, спокойно ответил Зул. Вот только вас не смущает тот факт, что, не дождавшись всего года, он вдруг решил проявить себя. То, что это западня, я и без тебя понимаю, презрительно фыркнула Чантика, зловеще улыбнувшись и добавив. А где западня, там и охотник. А где охотник, там и дичь. Но ты сказал проверить двоих. Что не так с этим прикованным к стене человеком? Артем Вознецов, возраст совпадает. Есть еще вот такая запись. В этот раз голос Зула был уже не столь уверенным, как раньше. При этом на экране начался показ боя Артема на полигоне против имитации монстров. Вот только у данного парня обнаружено целых 4 еще не родившихся стихии. И их список абсолютно не совпадает с заявленным. В теории, возможно, это ваша цель, но вот стихии... Что-то я не помню случаев, подобных этому. Ты их не помнишь, потому что их нет. Категорически отрезала Чантика. Нельзя сохранить свою личность и связь с реальным миром без помощи своих стихий. Но если сохранить связь, то не родятся новые стихии, да еще и в таком количестве. Да и новая личность будет лишь отражением основы. Хотя в одном ты прав. Стиль боя очень похож на хранителя. Я бы даже сказала, один и тот же стиль. Но если это и есть новая личность хранителя, то, скорее всего, Ланс, возможно, решил уйти навсегда из реальности. По-другому такого эффекта со стихиями и созданием новой личности достичь не получится. Стихии точно первородные? Абсолютно точно, подтвердил спокойно Зул. Я лично проверил. Они еще даже не соединились в фею. Весьма перспективный паренек, задумчиво произнесла Чантика. Думаю, я заберу его у вас, заодно и проверю. Боюсь, я не могу этого позволить. Тут же стал серьезным, жестко ответил Зул. Мы первые его нашли, и это наша добыча по праву первого. Тоже мне поклонники старых обычаев, презрительно фыркнула Демонесса. «Хорошо, пускай остается у вас, но если что-то случится, то отвечать тоже вам». «Меня это устраивает», — улыбнулся Зул и расслабился. «Возражать такой демонессе, как Чантика, опасно для жизни, даже под защитой древних обычаев».